владение. В 1388 году, в возрасте 53 лет, Тимур был уже непререкаемым фактическим господином Центральной Азии и Ирана, территории, бурлящих мятежами. Его титулом оставался эмир Тимур Гориган, государь Тимур Великолепный. Формально же он должен был подчиняться хану, происходившему из Тюра, кровному родственнику Чингисхана. Этот марионеточный хан фактически не имел власти. Вероятно, в его подчинении был один Тюмен да дворец в Самарканде. Разумеется, он присутствовал на разных торжествах. Жертвоприношений белой лошади, когда скреплялся племенной союз, или ежегодном военном параде, когда мимо него проезжали вслед за штандартом с конским хвостом 200 тысяч всадников. Однако имя хана почти не упоминалось. Его влияние не шло ни в какое сравнение с влиянием храмца-завоевателя. Растущая держава Тимура также не имела соответствующего названия. К нему все еще обращались как к эмиру Маваранахра, государю территории за рекой, хотя имя его упоминалось в мечетных проповедях по всей державе, еще не получившей названия. Своей властью он был обязан простому обстоятельству. Население Центральной Азии управлялось вождями племен. Если соплеменникам не нравился их белобородый вождь, они откочевывали на другую территорию и вручали свои жизни другому вождю. Разочаровавшись и в нем, они могли выбрать из своей среды нового вождя, признав себя его подопечными. Вслед за этим они яростно защищали свой новый выбор. Гордясь своим именем и родом, чрезвычайно чувствительные к покушениям на личную свободу и родовые привилегии, они вполне уживались с деспотизмом и не признавали другой власти. Дети кочевников, почитатели ханов, отъявленные разбойники, подстерегавшие, как коршуны, добычу на горных дорогах, они могли рассказывать предания о мудрости Соломона, подвигах Александра Македонского, которого называли двурогим, передавать сказания о Махмуде, обладателе Золотого трона. Им доставляло удовольствие вести свои родословные от библейского Ноя и претендовать на родство с древними патриархами. Они знали происхождение каждой гробницы вдоль основных дорог, по которым ходили паломники. Они знали и Ветхий Завет. Их способность цитировать его могла сравниться лишь с их склонностью к ругани, что неудивительно для людей, ведших свои родословные от времени библейского потопа. Писанный закон не интересовал их ни в малейшей степени, зато они проливали кровь, следуя неосязаемой традиции и обычаю. Ростовщичество они презирали, а настойчивый сборщик налогов мог получить от них удар ножом в спину. Они оказывали сопротивление Тимуру даже после очевидной бессмысленности этого, затем перешли под его покровительство. Для управления такими людьми требовалась железная рука. Тюркские племена никогда не были едины. Многие из них выступали под штандартом Махмуда. Когда их земли пересекал Чингисхан, они объединились под его властью. После смерти монгольского завоевателя они снова разделились на отдельные племена со своими вождями. Теперь их объединяло одно – желание служить Тимуру, но их объединение напоминало свору волков. Никакой свод законов не обуздал бы неистовых кашгарцев, хищных горцев с Гиндукуша, воинственных потомков пограничных монголов и ордынцев, иранского воинства Хорасана и арабских бедуинов. Чтобы удерживать их под своей властью, Тимур сам должен стать воплощением закона. Он непосредственно распоряжался новыми подопечными. Все, кто осмеливался, получали к нему доступ. Тимур никогда не передавал властных полномочий фаворитам. Завоеванные или подчинившиеся добровольно ханству передавались в дар сыновьям Тимура или полководцам в качестве ленного пожалования. Они становились провинциями его державы, управлявшиеся дарага, то есть административными наместниками, ответственными перед Тимуром. Дарага и судьи назначались. Воины, вступавшие в армию Тимура, могли уйти из нее по своему желанию. Работники же и мастеровые привлекались к воинской службе по принуждению. Бывшие правители завоеванных территорий или ханы отправлялись ко двору в Самарканд, где получали придворные звания и выполняли определенные обязанности. Если они проявляли строптивость, то их заковывали в цепи или умерщвляли. Тимур неутомимо исправлял недостатки и просчеты местных правителей. Если он замечал обвалившийся мост, управляющий данной местности получал повеление отремонтировать его. Были приведены в порядок старые караван-сараи и построены новые дома для них вдоль дорог. Сами дороги содержались в хорошем состоянии. Вдоль них, на определенной дистанции друг от друга, создавались сторожевые пункты. Начальники этих пунктов были ответственны за содержание почтовых лошадей и безопасность караванов, проходивших по данному отрезку дороги. Караванщики платили серебром за предоставленную защиту. Испанский посол Клавихо оставил следующее описание большой хорасанской дороги. Путешественники ночевали в больших домах, построенных по краям дорог, где не разрешалось проживать местным жителям. Вода поступала в эти дома издалека по трубопроводам, проложенным под землей. Дорога была ровной, без единого камня. Во время остановки в таких домах путешественники получали обильную мясную пищу и свежих лошадей. Тимур мог пользоваться свежими лошадьми после каждого дневного перехода. В некоторых сторожевых пунктах содержалось по сотне лошадей, в других – по две сотни. Эти пункты встречались до самого Самарканда. Посланцы государя и посыльные к нему передвигались на этих лошадях днем и ночью с большой скоростью. Лошади содержались и в пустынях. Государь распорядился, чтобы большие дома строились в необжитых местах ближайших деревень, снабжавшихся провизией и лошадьми. Люди, заботившиеся о лошадях, назывались анчосы. Когда прибывали гонцы, эти люди принимали их лошадей, снимали с них седла и помещали их на свежих лошадей. Один-два анчоса сопровождали гонцов до следующего сторожевого пункта, чтобы позаботиться о лошадях. Оттуда они возвращались на свой пункт. Если конь утомлялся, а на дороге встречался более свежий конь, принадлежащий другому человеку, то у последнего конь изымался в обмен на утомленного. Согласно правилу, уступать своих коней гонцу эмира обязаны все, даже купцы, ханы и послы. Если кто-нибудь отказывался это сделать, мог лишиться головы. Таково распоряжение государя Тимура. Лошадей в таких случаях отбирали и у военных, и даже у сына жены государя. Так обеспечивались почтовой связью не только одна дорога, но и все остальные. Вести из любой провинции поступали в Самарканд в считанные дни. Государь был доволен больше тем гонцам, который преодолевал за сутки 50 лиг и загонял двух коней, чем те, кто покрывал это расстояние без потерь за трое суток. Поскольку лиги в его державе слишком протяженны, эмир велел сократить их вдвое и поставить на дорогах небольшие столбы, обозначающие каждую лигу. Он приказал чагатайцам ежедневно покрывать верхом 12 или как минимум 10 лиг, от 50 до 72 миль. Чагатайцы, о которых говорит Клавихо, упоминаются в летописях как Чете, пограничные монголы. Это описание почтовых дорог в несколько сокращенном виде взято из повествования о посольстве Руи де Гонсалеса Клавихо ко двору Тимура из Самарканда в 1402-1403 годах. Издание Хаклютского общества. Очевидно, это описание послужило источником для сомнительных утверждений, содержащихся в некоторых трудах по общей истории. Там утверждается, будто Тимур требовал от каждого представителя знати скакать ежедневно верхом 60 миль. Каждая из этих лиг равняется двум кастильским лигам. По правде говоря, в это трудно поверить, если не видеть собственными глазами те расстояния, которые покрывали за сутки эти парни. Иногда они проезжали верхом более 15-20 лиг за сутки. Когда лошади выбивались из сил, их убивали и продавали на мясо. Мы видели у дороги много трупов загнанных лошадей. Клавихо прибавляет, что на некоторых почтовых станциях он и спутники встречали в жаркие дни резервуары, набитые льдом. Рядом находились медные кувшины для желающих напиться. По всем почтовым дорогам курьеры доставляли Тимуру вести, доклады от пограничной охраны на верблюдах, послания от военачальников, находившихся за пределами Маверанахра, сообщения дорага из городов. В провинциях и городах, через которые шли в Самарканд караваны, а также за пределами державы, тайные агенты составляли для эмира правдивые донесения о происходивших событиях, чьи караваны шли через эти места, где и почему происходили конфликты. Того, кто их фальсифицировал, немедленно убивали. Служба информации была поставлена у Тимура на должном уровне. Она работала, возможно, быстрее, чем какая-либо еще до появления железных дорог. Столь же радикально он разрешал вопросы земли и собственности. Его воины получали жалование из армейской кассы. Им не разрешалось брать мзду с населения. Ни один воин не мог войти в жилой дом без достаточных оснований. Пустоши и собственность без наследников принадлежали эмиру. Крестьянину или состоятельному человеку, взявшемуся орошать или возделывать пустошь, строить на ней дом или мосты, позволялось в течение года владеть ею без выплаты налогов. На второй год он платил налог в размере, который считал справедливым. На третий год устанавливался налог, исходя из оценки его имущества. Налоги изымались после уборки урожая. Обычная норма налога составляла треть всей продукции или ее стоимости серебром. Налог был выше на орошаемых землях и ниже на багарных. Крестьяне оплачивали также получение воды из водохранилищ. Купцы, прибывавшие со своими товарами в пределы державы, платили пошлины и дорожный налог. Это составляло важный источник доходов, потому что в то время караваны с Дальнего Востока, направлявшиеся в Европу, обходили Египет, где мамелюки, проявлявшие враждебность к европейскому христианству, отбирали товары. Торговля с Западом осуществлялась по Великой Хорасанской дороге через пустыню Гоби, мимо Алмалыка в Самарканд и оттуда через Султания и Тебриз к Черному морю и Константинополю. Она разветвлялась на север в Ургенч или Каспийскому морю и далее к генуэзским факториям на границе с Россией. Другая дорога шла на юг через Персию к соседним с Индией гаваням. Морская торговля была развита слабо. Временами арабы плавали на своих суденышках вокруг Индии к Золотому Херсонесу и далее в Китай. Суда же из Китая ходили вдоль азиатского побережья вплоть до Бенгалии. Но это происходило периодически, благодаря усилиям богатых судовладельцев и мореплавателей. С другой стороны, речное судоходство было довольно интенсивным. Суда ходили по Амударье-Кургенчу, по Инду через весь субконтинент к морю, а также по Тигру и Евфрату. К этому времени Тимур открыл два пути в Индию – из Кабула через Хайберский перевал и из Кандагара через голое горное ущелье, ведшее к Инду. Во время одного из походов он подчинил себе правителя Сейстана, которому однажды служил в качестве джентльмена удачи и на службе у которого охромел на всю жизнь. Во время другого похода он пересек пустынную территорию от Шираза до гавани Персидского залива. Отсюда уходили корабли к Багдаду и к устью Инда. На западном направлении Тимур взял штурмом крепость туркменской орды «Черная овца» и мраморный город Масул. Таким образом, он получил опорные пункты в верховьях Тигра в 1500 миль от Самарканда. Он включил в состав своей державы перевалочный пункт торговли Тебриз, город с населением более 1 000 000 человек, где великую Хорасанскую дорогу пересекали с севера на юг разные торговые пути. От одного Тебриза Тимур получал доход больше, чем годовой доход короля Франции. Исторические факты свидетельствуют, что в то время Тебриз считался самым крупным городом в мире, исключая города Китая. Самарканд, Багдад и Дамаск были меньше Тебриза, хотя и располагали более знаменитыми архитектурными сооружениями. Но в конце XIV века эти города превосходили по размерам и великолепию Рим и Венецию. Собирать в таком городе подушный налог не представлялось возможным. Но местные городские власти выплачивали ежегодно дорага эмира определенную сумму. Этой данью город откупался от посягательств со стороны державного центра. Для купцов власть Тимура была благом, так как они могли 5 месяцев водить караваны по дорогам державы под надежной защитой и платили только пошлину со своих товаров. Интересам мелких землевладельцев и крестьян власть эмира отвечала в той мере, в какой она ограничивала угнетение феодальных ханов и баев. Отношение Тимура к этой проблеме было вполне определенным. Нищета никого не устраивала. Разоренный эмират ничего не прибавлял казне. От состояния последней зависела боеспособность армии, основы новой державы. Войско запасалось водой где хотело, следуя по возделанным землям, оно собирало урожай в свою пользу, когда нуждалось в продовольствии. Соответственно, несли издержки крестьяне. Тимур был нетерпим к попрошайничеству. Он пытался бороться с ним запретами, раздачей хлеба и мяса нищим. Последние же принимали эти меры за щедрость и снова наводняли улицы городов, вымаливая подаяние жалобными голосами и подставляя свои чаши правоверным, бросавшим в них кусочки пищи. Дервиши и шарлатаны, слепые, прокаженные и чумные, продолжали попрошайничать. Воины Тимура боролись с ними, но безрезультатно. Попрошайничество – неистребимый обычай ислама. Более успешной была его борьба с ворами. Это вменялось в обязанность городским властям и каждому командиру дорожной стражи. Каждую украденную вещь им приходилось возмещать из собственного кармана. Но свод законов Тимура держался на его собственной воле. За пределами Мавераннахра его правопорядок не приживался. В разных местах его державы вспыхивали мятежи. Эмир постоянно совершал походы для усмирения непокорных. Под деятельным руководством эмира армия превратилась в четко отлаженный механизм, приводимый в движение военачальниками, привыкшими к победам. Тимур гордился своей армией и был полон решимости завоевать с ее помощью всю Азию.